Он не упускал ни одного случая спросить ее, не приняла ли она решение выйти за него замуж. Вечером того дня, когда произошел несчастный случай, услышав ее смущенный, взволнованный голос, он подумал, что все в порядке. Рыдая, она сказала ему, что повредила ногу и наверняка будет хромать очень долго, возможно, всю жизнь. Еще она сказала, что Преминджер хотел ее погубить. Демаджо с трудом улавливал смысл слов, прерываемых стонами. При словах «серьезно пострадала» он заявил, что немедленно прилетит, что привезет ей лучшего доктора, какой только есть в округе. Фильм был закончен. Оставалось доснять в Голливуде несколько павильонных сцен. Врач наложил на ногу гипс, и Мэривин, опираясь на руку Демаджо, отправилась в Сан-Франциско, словно ища передышки от преследующих ее злоключений. Впервые она составила компанию Демаджо перед телевизором. Временами с улицы врывались крики бродяг или пьяных матросов, с рыбацких лодок доносилось пение тенора-любителя. У итальянцев с потолка свисала оплетенная бутылка с вином. В китайском квартале — лакированный цыпленок. Некоторые итальянцы проводили отпуск на родине. Китайцы же попадали на свою родину только после смерти, когда покойников перевозили тайком. Трамваи разного цвета позвякивали колокольчиками, продвигаясь сквозь толпы гуляющих, которые, казалось, впервые в этой моторизированной Америке захлёстывали потоки машин. Мэрилин любила Сан-Франциско, но этого было недостаточно, чтобы заставить ее выйти за Джо. Решиться на этот шаг ее заставило несчастье — смерть. Во время ее визита утонул в заливе Бодега один из братьев Джо, рыбак, как и их отец. Его вытащили из воды в красной куртке, которую носил только по воскресеньям, но в тот день надел в честь знаменитой кости. Джо был убит горем. Его широкие ладони не успевали стирать со щек слезы. Даже его галстук горошком утратил от слез веселый вид и стал похож на мокрую тряпку. Мэрилин сделала утешительный вывод, что у Джо доброе сердце. Она давно уже искала мужчину с отзывчивым сердцем. Похороны брата и объявление о предстоящей женитьбе Джо состоялись на одной неделе. Свадьба была назначена на 1 января 1954 года, но Мэрилин оттянула ее еще на две недели. В сущности, сдержать обещание ее вынудила ссора с Фокс. Ей предлагали роли, которые ее не устраивали. Наташа Лайтес подбивала ее ни за что не соглашаться без ее одобрения. Она больше, чем когда-либо воображала себя его серым преосвященством. Перед Рождеством Мэрилин хотели навязать музыкальный фильм «Дьяволица в розовом трико». Но Мэрилин утверждала, что ее унижает уже одно название фильма. Она решила также, что ставка в размере $1500 в неделю теперь для нее неприемлема. Студия дважды отчисляла ее. Мэрилин находилась в Сан-Франциско и отказывалась даже разговаривать по телефону с Фокс. Съемочная группа «Розового трико» тщетно ожидала прибытия героини фильма. Каждый день простоя обходился студии в $25 000, но Мэрилин никак не соглашалась. История учительницы, ставшей танцовщицей в притоне, была ей не по душе. Роль девицы легкого поведения внушала ей отвращение. «Понимаете», — повторяла Мэрилин всем и каждому, — «Занук затеял это специально назло мне. Учительница, которая доходит до того, что показывает свои ляжки. И все почему? Потому что он знает, что я обожаю классиков». Но в конце концов возмущался Занук по другую сторону баррикады. «Учительница или не учительница? Что же еще, кроме этого, собирается Мэрилин показать своему зрителю?» Дядя Маджо, вмешиваясь в спор, хотел разрешить его в свою пользу. «Давай совершим свадебное путешествие в Японии». «Можно поехать в Японию и не выходя замуж», — возражала Мэрилин. «Чувство собственного достоинства не позволяет тебе сыграть девицу в розовом трико. А поехать со мной в такое долгое путешествие, не будучи моей женой, ты можешь». «Да это было бы все равно, что разгуливать ногой на глазах у всей Америки, когда все следят за каждым твоим шагом, Глупость в 100 крат больше, чем сыграть учительницу в розовом трико.